Эдуард Тополь, Люба Жид. Издательство АСТ. Москва, 1998 год. Читает Игорь Мурашко. «И ныне у меня столько же силы, сколько было тогда, чтобы воевать и выходить и входить». Иисус Навин. Еврейство как таковое есть сила, которая требует себе подчинения и фактически его добивается в самых разнообразных положениях. И слабейшие среди других народов этому не в силах противодействовать. Протоиерей Сергей Булгаков. Заметьте, я вовсе не хочу сказать, что быть евреем такая уж удача. В конце концов, у евреев тоже есть проблемы. Ромен Гари. Пролог. Была темная осенняя ночь 1978 года от Рождества Христова и канун 61-й годовщины рождения коммунистического колосса по имени СССР. Поезд-экспресс Москва-Вена-Париж шел к западной границе Советской империи. 5 часов назад он покинул Москву, столицу метрополии, и на следующий день прибывал в пограничный город Брест. Там пассажиры-иностранцы предъявляли паспорта таможенникам и после беглой проверки багажа могли, не покидая своих мест, ехать дальше, по вассальным подсоветским Польше и Чехословакии, еще свободной от коммунистов Австрию. Кроме иностранцев, такой же привилегией свободного проезда через границу обладали и советские дипломаты, а также армейские офицеры и генералы, которые возвращались из отпуска в кремлевские дивизии, расквартированные в Венгрии, Германии, Чехословакии и в других европейских странах. Их румяные лица, хозяйский апломб и норковые шубы их жен лучше всего свидетельствовали о том, что за 60 лет коммунисты осуществили тысячелетнюю мечту всех российских князей и императоров. Москва стала не только Третьим Римом, но и превзошла в своем могуществе все имперские столицы, известные человечеству. В ее подчинении было больше 100 народов Европы и Азии, Африки и даже Южной Америки. А ее дипломаты и офицеры колесили по всему миру и диктовали ему кремлевские условия выживания. При виде их особых заграничных паспортов даже суровые советские таможенники вытягивались по стойке смирно и брали под козырек: «Доброго пути, товарищ!». Но остальных пассажиров этого ночного экспресса ждала иная, отличная от офицеров и дипломатов участь. Хотя они тоже ехали на запад, они обязаны были покинуть вагоны, выгрузить из них своих детей, все свои чемоданы и прочую кладь и стать в очередь на таможенный досмотр. Изнурительно придирчивую проверку документов и багажа. Эта очередь располагалась на привокзальной площади и была гигантской, как цыганский табор. Однако поезд Москва-Вена-Париж не ждал, конечно, своих изначальных московских пассажиров. Освободившиеся от них вагоны заполнялись теми, кто занял эту очередь несколько дней назад и уже прошел таможенный досмотр. И состав двигался дальше. Очередные 200 или 300 мужчин, женщин и детей переставали быть гражданами Великого Советского Союза. За их спинами оставалась толпа завистников Брестской очереди и еще 270 миллионов людей, не имеющих права даже купить билеты на поезда и самолеты, уходящие за границы державы. Но кто же были те люди, которые покидали империю с детьми, родителями и несколькими чемоданами ручной клади? Почему те же таможенники, которые были так вежливы с дипломатами и генералами, издевались над этими людьми.